им дымовую гранату, чужой рассек хвостом еще в полете. Последовавшая за этим атака рассекла пополам двух последних бойцов майора. Облако черного дыма, тем не менее, ненадолго накрыло место схватки. «Сейчас!» — скомандовал фон Лейбе. Его команда из 10 прусских бойцов по дуге стала обходить холм штаба сопротивления. Возвышенность удачно прикрывала от обнаружения. На лице чуда Пруссии сама собой появилась хитрая улыбка. «Грязнокровки проложат нам путь! Украденная победа — это все еще победа!» В том, что все получится, Дитрих не сомневался ни секунды. Сражающиеся находятся в 60 метрах от входа. Майор Стич ранен, Довлатов скован битвой. Расклад идеален. Надо лишь войти в штаб, найти маяк первопроходцев, и задание будет считаться выполненным. Команда Дитриха уже подобралась к входу в бункер. Все под сокрытием, двигаются предельно тихо. Рейх не поскупился на воспитание своих будущих первопроходцев. Впереди фон Лейбе открылся коридор длиной около 30 метров. Бронированные створки дверей открыты настежь. Но вдруг сзади раздался взрыв. «А-а-а!» Людвиг заорал, получив ранение по касательной. Арбалетный болт задел ему плечо, попал в стену рядом и там взорвался. «Кража флага!» — заорал где-то совсем рядом смутно знакомый голос томагавка. «Кэп! Штаб сопротивления грабят!» Дитриху хватило десятка доли секунды на то, чтобы развернуться и оценить расклад. Все два десятка бойцов пинг-понга сейчас выбегали на площадь. Снайпер-томагавк шел в числе первых и уже навел двухзарядный арбалет на выходцев из Пруссии. «Бегом! Внутрь, живо!» — заорал фон Лейбе и сам показал подчиненным пример. «Если найдем маяк, мы победили!» «Бум! Бум! Бум!» Грохот мощных ударов стал стремительно приближаться. Дитрих смотрел вперед, в 30-метровый коридор, спиной чуя мощнейшую жажду крови. С каждым ударом сердца ее источник становился все ближе. «Всем огонь по Довлатову!» — крикнул Дитрих, сам продолжая свой забег в штаб сопротивления. «Я найду маяк и обеспечу нам победу! Хотя бы пару секунд! Бум! Бум! Бум!» Грохот становился все ближе. Фон Лейбе осознал, что за его спиной открываются врата в ад. Жажда крови, взрывы, рев доминатора, крики попавших под раздачу соратников по команде. Все это нещадно давило на сознание чуда Пруссии, как механический молот кузнеца. 15 метров до конца коридора. Дитрих почувствовал спиной испепеляющий взгляд Довлатова. Ощутил, как земля дрожит под ногами доминатора, бегущего вслед за ним. Как погибли все, кто встал на их пути. Но вдруг случилось маленькое чудо. Скаут Людвиг, держась за раненое плечо, обогнал фон Лейбе, направляясь в центр штаба. Дитрих, выдав нервный оскал, швырнул технику ледяной иглы в спину соратника по команде. Тот мгновенно запнулся и стал падать. Его скорая смерть выиграет драгоценные секунды для самого фон Лейбе. 5 метров. Дитрих всем своим естеством ощутил дыхание смерти за спиной. Она уже занесла свою косу. Довлатов, следующий за ним доминатор, два десятка бойцов пинг-понга. Один из них прервет жизнь капитана прусского чуда. Вжик, вжик, вжик! Из стен за долю секунды вдруг выдвинулись крупнокалиберные автоматические турели. В полу, потолке, стенах и даже в самом помещении штаба впереди. Створки фальш-панели еще не успели отъехать в сторону, как стволы загрохотали. Фон Лейбе едва успел запрыгнуть из тоннеля в главный зал, как за его спиной разверзся пулевой ад. Стрельба, стрельба, стрельба. По полу катятся сотни гильз в секунду, но Дитрих ни черта не слышит, свернувшись калачиком на полу. «Вставай, боец! Твоя победа совсем близко!» — заорал в голове фон Лейбе чей-то могучий голос. 7 метров впереди! Слева в темноте стоит на постаменте!» Повинуясь чьей-то воле, Дитрих вскочил с пола и нервно заозирался. «Никого. В штабе абсолютно точно нет никого живого. Автоматические турели продолжали грохотать. Всполохи огня от выстрелов высветили полуметровую звезду первопроходцев, стоящую на месте разбитой вазы. «Нашел!» На негнущихся ногах фон Лейбе направился к маяку. Парящая платформа где-то над полем боя. Смотря через экраны за развернувшейся кровавой битвой, инструкторы шокированно притихли. «Немыслимое везение для фон Лейбе», — удивленно произнесла Сиала, не отрывая взгляда от места схватки. «Дитрих был бы уже мертв, если бы автоматические пушки штаба сопротивления не были заранее настроены на ауру кандидата Граута». Лариан Двухвостый недовольно фыркнул, смотря на единственное выжившее прусское чудо. «Сколько же в нем грязи! Превратил своих товарищей в мясной щит, потом ударил раненому скауту в спину, чтобы выиграть себе время!» Но выжил и принес победу своей команде. Матеуш Гаросси с сомнением поглядывал на экран. «Признаться, это одна из самых мерзких выигранных мной ставок». Держа в руках маяк, Дитрих фон Лейбе через экран допа выбрал опцию покинуть город-лабиринт. Так же поступил и раненый майор Стич, потерявший всех своих солдат. Обоих перенесло в лазарет зоны обучения. Только вот один из них теперь первопроходец, а второй — выбывший кандидат. Макс Граут, увидев выползающие из стен автоматические турели, все прекрасно понял. Сработало то самое повышение сложности задания на ранг. Наказание от Анубиса сработало в самый неподходящий момент, превратив коридор в ловушку. Проявив чудеса в скорости принятия решения, Граут отскочил назад, уклоняясь сразу от двух атак доминатора. Спрятался за чуть приоткрытой бронированной створкой и так смог избежать огня турелей. Там, в стене, имелась пара удобных отверстий, позволяющих выбраться из коридора наружу. Бронированный механоид, получив несколько болезненных попаданий, последовал за приоритетной живой целью. Их схватка продолжилась снаружи. Холм штаба сопротивления покрывал газон. Едва оказавшись на нем, тяжелая туша доминатора поскользнулась. Дерн не выдержал нагрузки. Граут, воспользовавшись моментом, подскочил и мощнейшим пинком проломил твари ребра. Хрустнул металл. Тварь, извернувшись в падении, направила хвост меч в человека. Мгновение. Лариан нахмурился, не понимая, что происходит. Вот Граут выставил левую руку на пути острия летящего к нему хвоста меча, а правую ладонь направил на голову доминатора. Еще одно мгновение спустя хвост меч доминатора пробил ему же голову, пройдя сквозь микропорталы в ладонях Граута. «Личное хранилище!» Сиала в полном изумлении уставилась на экран. На экране Макс Граут мгновенно закрыл оба микропортала, обрезал хвост доминатора. Затем без промедлений швырнул в грудь механоида плетение шар. Хруст сминаемого мощнейшей гравитацией металла поставил точку в их затянувшейся схватке. Райберг первой начала хлопать. «Поистине невероятное сражение!» Лариан выдал вздох, полный облегчения, и тоже поднял руки. Вскоре парящая платформа утонула во всеобщих аплодисментах. Инструкторы искренне радовались успехам своих воспитанников. Только что команда «Пинг-понг» в полном составе прошла финальное испытание в первопроходцы. Пока инструкторы радостно смаковали детали увиденной схватки, Сиала еще раз глянула на свой экран. Там шла запись последней минуты боя Дитриха. Больно быстро фон Лейбе сориентировался в обстановке внутри штаба. Как он вообще понял, где именно искать маяк первопроходцев? Глава 18. Хрум-хрум. Зона обучения 1.7. Зеленая миля. Директор Сиала Райберг не спеша шла по коридору, где в комнатах разместились выбывшие кандидаты и теперь уже первопроходцы. Из лазарета уже выписали майора Уилла Стича. Вояка лже-аристократ уже собирался покинуть зону обучения, когда директор вошла в палату. «Если бы только он согласился на союз», — процедил майор зло сквозь зубы, — «я бы уже стал первопроходцем». За годы работы в зоне обучения Сиала не в первый раз слышала подобные слова. «Дабы ваш путь был полон ясных мыслей, проясним», — Райберг, качнув головой, указала на дверь. «Палату вы не можете покинуть, только вернуться в тот мир, из которого пришли к нам в стену. В связи с этим я на правах директора зоны обучения дам вам несколько наставлений». Услышав это, Стич весь подобрался. К советам от офицера стены он всегда готов прислушаться. «На отборочных этапах», — Сиала продолжала холодным тоном, «Инструктор Гаросси выдал вам метку сержанта, признавая ваши командирские таланты. Наши сержанты — это лидеры, ведущие за собой других первопроходцев. Они командообразующие единицы». Стич кивнул, явно приняв услышанное за похвалу. «Кандидат, вы командир, а не лидер». В глазах Сиалы блеснул холод. «Вы угробили всю свою команду, бросившись в заведомо проигрышный бой. Не изучив противника и не разработав план, навалились на доминатора нахрапом. Для кого я говорила на инструктаже? Иногда выживание — это уже победа. Советую еще раз хорошо подумать, Уилл Стич. Надо ли вам вообще становиться первопроходцем? Ведь здесь, на стене, однажды над вами могут поставить такого же командира, как вы сами». Майор побагровел лицом, губы дрогнули, аура вспыхнула факелом. Но стоящий перед ним архимаг, 8, не повела и бровью. «Если бы он заключил со мной союз...» Райберг едва заметно качнула головой. «Да будет вам известно, что кандидат Граут сразу распознал вашу ложь. Еще в том зале, когда вы впервые подняли эту тему. Райберг могла бы сказать, вам стоит винить себя, но такие речи недостойны директора зоны обучения. Быть может, кандидат одумается, изменит свой взгляд на жизнь и вернется к покорению стены». Выйдя из первой палаты лазарета, Сиала подошла ко второй. Из-за двери доносились радостные голоса. «Так не бывает, Чви!» — вещал восторженно один из кандидатов. «Нам просто так взяли и помогли завалить родильную машину механоидов!» «Бывает!» — капитан команды расхохотался. «О, древние! Нам повезло оказаться в одном наборе с птицей высокого полета! Граут мыслит не так, как мы, парни. Его не интересовала победа в финальном испытании, понимаете? Само наличие победы он воспринимал как должное. Ему было интереснее провести в финал как можно большее количество кандидатов. Тьфу ты, древние! То есть теперь уже первопроходцев! Ей-богу, как домой вернусь, поставлю этому Довлатову Чви свечку в храме Иссу!» Улыбнувшись, Райберг решила сейчас не заходить в палату. Вкус победы, радость, дух команды, едва оперившиеся птенцы-первопроходцы празднуют свой успех. Макс Граут, или Довлатов Чви, как его прозвали коллеги по набору, и впрямь поступил неординарно. Победив доминатора около штаба сопротивления, капитан Пинг-понга направил своих людей помочь другой команде. Так что ястребам Орландо и впрямь невероятно повезло. «Событие, связывающее команду воедино». Сиала удивленно покачала головой, вспоминая действия Граута. «Сначала ты выиграл схватку так, чтобы команда поверила в тебя. Потом дал своим бойцам возможность почувствовать свою причастность к победе. Вот зачем потребовалась подмога ястребам Орландо». Директор тяжело вздохнула. «Дело не в невероятном лидерском таланте Граута, а в том, как вообще мыслит этот первопроходец. Если участники его команды получат метку первопроходца просто так, у них не сформируется дух борца. Им нужно прочувствовать на себе, каково это — решать серьезную проблему с риском для жизни. Все ради того, чтобы члены команды пинг-понга осознали — свою метку первопроходца они по праву заслужили». Подойдя к третьей палате лазарета, Райберг неуверенно остановилась. Прямо перед дверью стоял тот, кого тут не могло быть. Существо, чьей силы хватит умертвить вообще все живое на первом этаже стены. «Райберг!» Анубис продемонстрировал свой фирменный оскал. «Ты хорошо справляешься с вверенными тебе обязанностями!» Полубог, 10, некромант и одно из сильнейших существ египетского пантеона холодным взглядом уставилось на архимага, 8. «Полагаю...» Сиала, поежившись, взглянула на дверь в палату около полубога. «Там Дитрих фон Лейбе. С этим кандидатом все хорошо, и разъяснительная беседа не требуется». «Вот, видишь?» Оскал Анубиса стал довольным. «Ты прекрасно справляешься с вверенными тебе обязанностями директора. Мальчонка из Пруссии совершил ряд ошибок. И что с того? Не надо добивать его веру в себя сокрушительным разбором». Райберг, мгновенно поняв намек, вежливо поклонилась. «Благодарю за вашу мудрость, хранитель. Раз здесь мои наставления не требуются, я проведаю последнюю оставшуюся группу». Когда Сиала подняла голову, Анубис попросту исчез из коридора. Толстый намек с толикой угрозы Райберг прекрасно поняла. Вот кто дал подсказку Дитриху фон Лейбе. Директор сложила в голове общую картину событий, случившихся во время схватки. Анубис помог этой прусской чуду, чтобы Макс Граут не смог первым добраться до маяка первопроходцев. Подло. Это ведь предельно грязная игра, хранитель. Из-за тяжких мыслей Сиала прошла мимо палаты, где находилась еще одна выбывшая команда. Вместо этого директор подошла к палате, где разместились бойцы пинг-понга. Едва дверь открылась, как на Райберг нахлынула волна из царящего в помещении гвалта. 50 тысяч коинов, чви! 50 тысяч!» — орал здоровенный орк-шаман Барбадон, прыгая от радости на кровати. 50 тысяч, довлатов чви! Я слышал, наградными за первый этаж обычно дается 20. Первопроходцы на них покупают свою первую серьезную экипировку для покорения стены!» Сидевший на кровати Макс Граут на сказанное лишь недовольно фыркнул. «Барбадон, ты боец поддержки. Лучше потрать 10 тысяч на еще один урок с наставником. Это сэкономит тебе кучу времени на выработку своего пути первопроходца. Разведка, охрана, поддержка скрытыми атаками для ударной группы, сбор ресурсов, добыча информации. От тебя, как от шамана, требуется куча полезных навыков. Но ты хотя бы со своим главным путем определись. Наставник, пусть и платный, одним советом может сэкономить тебе годы тренировок». Орк от услышанного сразу поник. Перестав прыгать на кровати, Клыкастый с сомнением произнес. 10 тысяч, чви!» Граут нахмурился. «Потратишь наградные коины впустую, ко мне в команду можешь больше не проситься». «Босс!» — Циолковский махнул другу рукой. «А мне? Тебя это тоже касается!» Макс шутливо погрозил другу пальцем. «Твое родство с небесными телами — это что-то с чем-то. Но ты ближний бой сдал на самую низкую оценку. Стрелок из тебя такой, что инструктор, наверное, отворачивался, когда ты сдавал экзамен». Сидевший на соседней койке томагавк заржал в голос. «Так и было, Кэп. Циолковского, считай, что авансом к финальному испытанию допустили». Граут, посерьезнев, взглянул на ушастого стрелка. «Томагавк, или как там тебя зовут на самом деле? Сегодня-завтра или максимум послезавтра станешь ветераном, 2. Возьмешь перерыв и сразу займешься расправкой появившегося третьего слоя духовного тела. Тебе сразу, слышишь? Сразу надо учиться им пользоваться, не откладывая тренировки в долгий ящик, иначе словишь синдром вечного ветерана. Тогда хрен тебе, а не дальнейший путь по рангам». Стрелок угрюмо кивнул, всерьез приняв совет от капитана. «Дандала!» — рявкнул Граут так, что вся палата разом притихла. «Да? Босс!» Робкая орчиха смущенно вышла из-за койки Барбадона. «Я же вроде все чвиравельно делала!» Граут натурально надавил на девицу взглядом. «Арсенал из техник», — произнес Граут, припечатав властью. «У тебя сильный дух, Дандала, так что рост в рангах пойдет естественно, если будешь применять силу. Но, бога ради, расширь свой арсенал. В команде ты должна выступать хотя бы бойцом поддержки. Вдруг союзник ранен, что тогда? И еще, ты когда подключаешься к зрению ворона в разведке, прикрываешь глаз». «Твое поле зрения резко уменьшается». Крутившийся рядом с Граутом штатный целитель недовольно кашлянул. «Кандидат! Точнее, первопроходец Граут. Я тут вообще-то пытаюсь оказать вам целительскую помощь. Вы же использовали расширенные усиления и ускорения. Эти техники приводят к сильнейшей перегрузке организма. Удивительно, что вы вообще так долго продержались и все еще способны связно мыслить». Капитан, нахмурившись, глянул на целителя. «Я в порядке. Но вы же...» «Послушайте!» Граут тяжело вздыхает. «Не сомневаюсь в ваших навыках, но поверьте на слово, помощь мне не нужна. Свое тело я знаю лучше, чем кто-либо в этой палате». Войдя в палату, Райберг с улыбкой посмотрела на два десятка новоиспеченных первопроходцев. «Граут, признавайтесь, хотите оставить меня без работы?» Сиала с хитринкой в глазах глянула на капитана. «Вообще-то это мне, как директору зоны обучения, полагается проводить итоговый разбор полетов для первопроходцев. Со всем, что я успела услышать, я, в принципе, согласна. Может, дадите команде какой-то общий совет?» Макс думал меньше секунды. «Не покорять стену, пока не станут ветеранами, два». Улыбнувшись, капитан пожал плечами. «Большинству присутствующих ждать осталось недолго. А открывающийся на этом ранге доспех духа защитит и от шальной пули, и от удара ножом в спину». Сиала долгих несколько секунд смотрела в глаза Граута. Должностные инструкции зоны обучения запрещали ей давать такой совет. Древние заинтересованы в том, чтобы первопроходцы покоряли стену без перерывов. Но капитан, как нельзя кстати, сам озвучил этот момент. «От имени всей зоны обучения и первого этажа стены», — произнесла Сиала в гробовой тишине, установившейся в палате. «Поздравляю вас с получением звания первопроходца, Макс Граут». Зона обучения 1.7. Зеленая миля. После возвращения из города Лабиринта нам дали сутки привести себя в порядок. Целители из лазарета хлопотали над теперь уже первопроходцами. Эти эскулапы выправляли моим бойцам как свежие, так и старые, плохо зажившие ранения. Быстро, местами топорно, но главное — бесплатно. Мне иногда приходилось отводить в сторону свой недовольный взгляд. Наставницы меня бы за такую криворукость испепелили взглядом, развеяв прах по ветру. Администрация зоны обучения дала первопроходцам сутки отдыха, в том числе и на различные покупки. В мастерских можно оставить заказ и забрать товар через месяц, когда стена снова призовет первопроходцев. Жаль, до 10-го этажа включительно нам доступен рынок только двух ближайших к нам миров — Эноя и Крайц по дате. А на заданиях можно встретить выходцев только из мира Соленберг. Хвост-меч, когти доминатора и еще кучу запчастей я забрал с собой, как законные трофеи. Этот монстр — ходячая сокровищница для артефактора. Пришлось практически все мое хранилище опустошить ради материалов, снятых с него для зачарования. После разбора полетов для участников моей команды появилось свободное время. Я сразу разместил на бирже Творцов Оружия два заказа. Первый — хвост-меч доминатора. Обладая эффектом силы пустоты, клинок выкачивает ману из противника, передавая ее владельцу. Оставил с пометкой «переделать в меч в течение суток». Ждать месяц — не вариант. Второй заказ похож на первый. Когтистые лапы чужого в натуральном виде как оружие непригодны. Переплавлять их нельзя, металлоорганика механоида сразу потеряет свои артефактные качества. Но если чуть подшаманить, можно переделать сами когти в метательные ножи, пригодные под мое зачарование. Едва заказ ушел на биржу Творцов Оружия, как некий маэстро Биндус и сыновья прислал мне видеосообщение. «Первопроходец, вижу твои заявки. Могу взять оба. Клинок пустоты точно сделаю за сутки. Основная заковырка — размещение накопителя под эссенцию пустоты в рукояти. Заметательные приблуды мои сынки возьмутся. За всю работу возьму 5000 коинов, плюс остатки материала». Время поджимает, так что сразу принимаю предложение. Затем на бирже дома артефактора размещаю заказ на покупку обработанного янтаря с эссенциями редких видов. Пространство, заодно пустоты и ментата. Что-то совсем уж необычное, вроде эссенции духов Барбадона или мастер зверей Дандалы, мне, как зачарователю, не подходит. Их техники опираются на иное мироощущение. Как итог, счет опустел еще на 25 тысяч коинов. Захожу в раздел «Ярмарка ювелиров», и там сразу перехожу в раздел «Шансовые предметы». В той же схватке с доминатором бой мог закончиться в 10 раз быстрее. Хватило бы крепкой нити или кастета. Собственно, парочку и того, и другого покупаю сразу. Пояс Ариадны при необходимости можно распустить на прочнейшую нить веревку длиной в 120 метров. Тонкие наручные браслеты-пики при активации встроенного плетения преобразуются в кастеты. Минус еще 10 тысяч коинов. Жаба в душе надулась, но многозначительно молчит. Понимает, что, окажись мы в сложной ситуации, подобные козыри могут спасти нам жизнь. Еще 5000 коинов исчезают, когда срабатывает ордер на артефактные патроны для моего трофейного магнума 5000, того самого, что достался мне от первой команды пруссов. Здоровенный восьмизарядный револьвер оказался отнюдь не серийной штамповкой. Это сделанный на заказ огнестрел для учеников 1 и ветеранов 2. Патроны для него делают вручную, и каждый стоит как маленький артефакт. Я же приобрел их как заготовки для артефактора. Пули в патронах мне проще самому зачаровать. Оставшиеся 5000 коинов решил приберечь на карманные расходы. Мало ли, вдруг еще что-то интересное подвернется. Тем временем в палате царила суета. Циолковский прекрасно понял свою сильную сторону — сбор информации. Парнишка трещит безумолку с коллегами по команде, собирая их контакты. «Йохан из Югославского королевства». Марк важно закивал. «Так и запишу. Как, говоришь, с тобой связаться? Мало ли, вдруг вместе пойдем покорять этажи стены». В голове Циолковского сработал отточенный веками эволюции механизм выживания. «Раз самому не хватает сил, собери себе команду». Марк даже в соседнюю палату сбегал, опросив ребят из ястребов Орландо. Движуха среди новоиспеченных первопроходцев не затихала ни на миг. Одни, последовав моему совету, сразу пошли заказывать урок у наставника. Другие, как и Циолковский, обменивались контактами. До 10-го этажа стены мы будем сталкиваться только с первопроходцами из мира Соленберг, так что имеет смысл заранее сформировать себе команду. Тут мой экран допа тренькнул, и на экране появилось неожиданное сообщение. «Директор зоны обучения, Архимаг 8, Сиала Райберг. Первопроходец Макс Граут, прошу зайти ко мне в кабинет для приватной беседы». Несколько часов спустя. Игнорирование приглашения директора зоны обучения могло иметь далеко идущие последствия для моего пути первопроходца. Случись аналогичное за пределами стены, послал бы просителя далеко и надолго. В прошлой жизни ко мне, как к аристократу-целителю Российской империи, люди всегда приходили сами. Пациенты, их родня, слуги, выполняющие приказы своих господ. Много кто захаживал. Оттого выработалась аллергия на фразочки в духе «прошу зайти» или «жду вас у себя». Арр, аж скулы сводят от подобных мелочных демонстраций власти. В малость испорченном настроении я все же заглянул в кабинет директора. «Не помешал?» — спрашиваю, и не думая извиниться за вход в помещение без стука. «Время не было указано». Сиала махнула рукой, и дверь за мной сама собой закрылась. «Хочу с вами поговорить без лишних ушей. Палата лазарета для таких бесед не самое лучшее место. Для начала проясним, первопроходец Граут. Как много вы знаете о покорении этажей стены?» Поднятая Райберг тема сама по себе необъятна. Есть первый этаж и зона обучения. Здесь отсеивают тех, кто изначально не пригоден стать первопроходцем. После получения метки в виде звезды первопроходца открывается лобби первого этажа стены. 1-го числа следующего месяца меня перенесет в это лобби. Там появится возможность выбрать одно из заданий первого этажа — одиночное или групповое, короткое или длинное по срокам. Всего будет 5 вариантов. Сам список заданий обновляется каждый месяц. Если ничего не подходит, можно просто покинуть стену. Либо... можно во все том же лобби подать заявку на покорение 2-го этажа стены. Метка командира в этом случае тоже работает, но с собой можно взять только тех, кто еще не покорил 2-й этаж. Таким образом, у первопроходцев в начале каждого месяца есть выбор — выполнить задание с известными условиями на текущем этаже или дальше покорять стену. По мере восхождения растет сложность заданий, награды и сами возможности, доступные первопроходцу. Лучшие ремесленники, лучшие целители, лучшие пророки, наемники, банки стены и древние знают, что еще. Начиная с 50-го этажа, первопроходцу открывается возможность туристам отправляться в соседние миры. Но только если хранитель мира не против. Директор Райберг внимательно слушала меня и под конец кивнула. «Все сказанное вами верно, первопроходец Граут. Добавлю лишь то, что абсолютно у всех заданий стены имеется наблюдатель. Например, пока вы находились в зоне обучения, за вами присматривали наши инструкторы. Дабы не случилось подтасовки результатов, весь штат зоны обучения набирают из архонтов 6, из других миров». «Разумное предостережение», — киваю леди. «Будь я древним, поступил бы так же». Райберг почему-то грустно улыбнулась и тяжело вздохнула. «Первопроходец Граут, будь моя воля, я бы присудила вашей команде пинг-понг куда большую награду, чем 50 000 коинов. Но это максимум, разрешенный мне хранителем первого этажа. Касаемо же лично вас, возникли некоторые, назовем это, сложности. Я хотела присудить вам дополнительную награду за повышенную сложность, но Анубис отверг эту идею. Однако мне удалось найти другой выход». Задрав правый рукав одежды, Райберг продемонстрировал свои многочисленные метки древних на запястье. Сиала указала пальцем на одну из них. Нечто похожее на схему звездной системы со светилом в центре и 12 орбитами планет. Метку в разы проще кандидатам показывал инструктор Матеуш Гаросси на третьем испытании. «Метка покорителя», — произнесла Райберг с теплотой. «Каждая орбита добавляется за восхождение на 5 этажей стены. По ней сразу можно понять, как много возможностей стены доступно первопроходцу. Но даже первую орбиту получить невероятно сложно. 5-й, 10-й, 15-й и так далее. На этих этажах первопроходцы сталкиваются с массовым групповым заданием». Видя удивление на моем лице, Сиала пояснила. «Речь идет минимум о 200 обязательных участниках. Командиры принудительно набирают себе группы. Бывает так, что первопроходец сам не определился, и его не берет ни один из командиров. Тогда наблюдатель от стены сам добавит одиночку в одну из групп. В таких заданиях сержантская метка особенно важна. Она защитит вас от подобного произвола». В голове, наконец, сложился пазл. «Каждая орбита на метке покорителя — это архисложное групповое задание». Вот почему Циолковский так восхищался Матеушем Гаросси, назвав бритера покорителем 25-го этажа. «Впечатляет!» Мой глаз быстро насчитал 12 орбит на метке «Райберг». Сиала вымученно улыбнулась. Видимо, метка покорителя 60-го этажа стоила ей множество пролитой крови, но и ресурсов для развития за это время «Райберг» наверняка приобрела немало. Даже в моем прошлом, весьма развитом мире, архимагов 8 было не так уж много. «За выдающиеся лидерские качества, проявленные на испытаниях зоны обучения», произнесла Сиала официальным тоном, «первопроходец Граут, вам досрочно присуждается командирская метка младшего лейтенанта стены. Поверьте на слово, когда дело дойдет до массовых групповых заданий, метка офицера стены убережет от царящего там самодурства». Нижний город — Тион, столица Аквитании. В лавке гнездовья Блоссум царило утреннее затишье. Первые клиенты за цветами приходят обычно к полудню, поэтому стоящая у прилавка Бианиэль Блоссум в очередной раз проходилась по длинному списку пациентов для господина Граута. Как и велел целитель, эльфийка их всех опросила, оставив только тех, кому не мог помочь никто другой. Мастер Граут пока не желал конкурировать с другими целителями Тиона. К счастью, старый Альфи помог составить эльфийке список каверзных вопросов. А сама Бианиэль сходу распознает ложь. «Хрусть!» Шум донесся со стороны витрины магазина. Там в горшках стояли живые цветы, обложенные со всех сторон декоративными камнями. Бианиэль нахмурилась, подумав, что ей, видимо, почудилось. «Хрум-хрум!» Звук повторился из того же места. Девушка сначала испуганно отпрянула от витрины. Хруст стоял такой, будто кто-то зубастый перемалывает кости. Вооружившись деревянным молоточком Граута, Бианиэль набралась храбрости и пошла смотреть, что за грызун к ней там забрался. На витрине здоровенный бровастый булыжник грыз декоративные камни. Заметив эльфийку, булыжник развернулся. «Прелестница! Не обессудьте!» произнес бровастый голосом умудренного жизнью старика. «Я тут друга жду, вот решил немного перекусить». «Привет!» — пискнула Бианиэль. «А ты кто?» «Валера!» Булыжник чуть подпрыгнул на витрине, заглядывая в магазин, и вдруг произнес куда более юным голосом. «Не пришел еще, значит? Слушай, милая, а у тебя пиво не найдется? Хочу напиться, пока босс...» не видит. Глава 19. Братан. Тион, столица Аквитании, гнездовье Блоссум, район Нижний город. Наступило утро следующего дня. Все тот же магазин цветов сегодня выглядит чуть иначе. «Ночь прошла без осложнений, милейшая!» — басовито прогудел бровастый булыжник, лежащий на прилавке. «Сторожевой камень» — так стал называть себя Валера после первой кружки выпитого пива. После второй язык у каменюги развязался. Валера поведал, что является бывалым морским волком. Упомянул об их с боссом приключениях на дне морском. Затем о серьезной битве в аномалии какого-то рода лей. Эльфийка слушала вполуха, пытаясь понять, где же заканчивается правда и начинаются байки моряка. «Говорящий камень, да еще и любящий морские приключения! Такое вообще возможно? А пьет-то как!» Старый Альфи обещал принести ему аж целый бочонок с крепким пивом. Вечером Валера выпил в третий раз и стал петь. Бионель от стыда чуть на месте не сгорела. «Моряк! О, великий Игдрасиль! Только эти любители матросок умеют так материться! На 10 сказанных слов всего 3 цензурных!» Услышав матерные частушки, со второго этажа спустилась Химена Блоссум. Старушка шокированно смотрела на пьяный, ругающийся матом булыжник. «Камень!» Химена выглядела так, будто сама не верит в то, что произносит. Бионель подняла красное от стыда лицо к бабуле. Пьяный в зюзю каменюга еще не заметил, что в комнате появилось новое действующее лицо. «Это Валера!» Эльфийка прикрыла руками горящее от стыда лицо. «Говорит, что он друг господина целителя». «Камень!» С еще большим удивлением произнесла Химена. «Друг господина Граута из легенд об Игдрасиле. Если бы не видела этого лично, ни за что бы не поверила». К счастью, после четвертой кружки пива бровастый булыжник все-таки заснул. Ну как заснул? Каждого посетителя цветочной лавки Валера сопровождал пристальным взглядом. А уж когда кто-то из них тянулся за цветами, брови булыжника угрожающе ползли вверх. Бионель разок даже почудилась, будто камень произнес. «Тронешь цветочек и станешь удобрением в его горшке». «Но это же Валера!» Наверное, эльфийке просто показалось. Утром следующего дня Валера никуда не пропал. Булыжник нашел себе место на прилавке, продолжая смотреть на всех посетителей, как на угрозу. Его взгляд буравил, брови угрожающе сходились. К счастью для гостей, Валера пока не вступал с ними в разговор. С легким скрипом открылась дверь, ведущая из цветочной лавки в дом профессора Оруэлла. Тот самый, который снял господин целитель по соседству. Старый Альфи, кряхтя от натуги, катит по полу в магазин 30-литровую бочку пива. «Вот!» Слуга, морщась, разгибает спину. «Только сегодня доставили из магазина. Гномий пламень. Выдержка в дубовой бочке 10 лет. Целых 200 флоринов. Но для друга господина мне ничего не жалко». Эльфийка отчетливо расслышала, как Валера сглотнул, смотря на деревянную тару. «Открывай!» Булыжник сам спрыгнул с прилавка и телекинезом поставил бочку прямо. «Прямо тут снимай крышку! Сам бы сделал, но, боюсь, сломаю эту кроху. Я в последний раз в Пенном купался лет 70 назад». Едва крышка отлетела в сторону, как Валера рыбкой нырнул в бочку. Бровастый камень каким-то чудом не расплескал ни капли гномьего напитка. Альфи на такое лишь удивленно хмыкнул. Дверь в гнездовье Блоссум открылась, звякнул колокольчик. На пороге появился мужчина лет 40 с двухдневной щетиной. Старая клетчатая рубашка, одна рука сжимает в кулаке свернутый пиджак. Пшеничного цвета волосы непослушной кучей лежат на голове. Взгляд эльфийки уже в третий раз отметил отсутствие обручального кольца, как и перстня аристократа, браслетов, часов и хоть каких-то мужских аксессуаров. «Бионель!» Гость взглядом поприветствовал слугу в соседних дверях, после чего снова заговорил с эльфийкой. «Соревнования уже послезавтра. Мне надо...» «Знаю, что вам надо, мистер Годунов». Девушка за прилавком недовольно вздернула носик. «Вы, видимо, в первые два раза меня плохо расслышали. Так что повторю. Я сообщу о вашей просьбе господину Грауту, но не более того. Ваш случай даже срочным не назвать, не говоря уже о нерешаемой другими целителями проблеме». Старый Альфи пригляделся к гостю. «Годунов? Земляк, что ли?» Слуга произнес вопрос по-русски, но Бионель уловила суть. «Из уехавших я». Гость мрачнее ответил по-английски. «Без подробностей, старик. Что было, то было. Я тренирую секцию местных деток по дзюдо. Эльфов, людей, орков. Мне все равно, кто ученик по расе. Им нужен лекарь». «Вставай в общую очередь!» Альфи, недовольно хмыкнув, упер руки в бока. «Тут каждый день приходит кто-то со словами «срочно!»» Годунов с удивлением в глазах смотрит на эльфийку, потом на старика. «Погоди, старый! Ты что, на господина-целителя работаешь?» «Прости, не признал сразу. На улицах в Нижнем городе говорят, что запись к нему идет через Бианиэль Блоссум». Эльфийка за прилавком нахмурилась. «Потому что так и есть, мистер Борис Годунов. У Альфи другой круг решаемых задач». «И...» — донеслось из уже опустевшей на треть бочки с пивом. Годунов притих, видя упорство в глазах эльфийки и старика. Вздохнув, мужчина указал рукой на столик в углу цветочной лавки. «Хозяйка, ты только сразу не гони меня. Я тут господина целителя подожду. Вдруг он сегодня со стены вернется. У моих учеников соревнования послезавтра. Я костьми лягу, но сделаю все, чтобы они были готовы выйти на арену». Бианиэль с прищуром проводила спину гостя. «Чай у нас платный». «Тогда воды». Борис смущенно отвернулся и отодвинул стул. «Сахар ваш не буду трогать». Альфи, поняв степень платежеспособности клиента, прикрыл глаза и покачал головой. Бианиэль, бурча про себя, собралась отойти включить чайник, но тут дверь в лавку снова отворилась. Под звон колокольчика на пороге появился невысокий мужчина в деловых брюках, белой рубашке и жилетке. На лице такая улыбка, будто его только что поцеловал сам бог-дракон Иссу. Ну или обслужил целый взвод маститых куртизанок. «Доброе утро, мисс Бианиэль!» Гость, то есть мужчина перед Бианиэль, повернулся к еще не закрытой двери и кому-то шепнул. «Около входа не светитесь, не надо пугать посетителей сего прекрасного магазина. Пусть охрана ждет в переулке напротив дома». В этот краткий миг взгляд эльфийки мгновенно стал добрее. Не считая пары крупных золотых перстней, пальцы мужчины были свободны. Альфи, заметив перемену в настроении хозяйки, хитро улыбнулся, на что Бианиэль ему тут же погрозила кулачком. «Мисс!» — мужчина весьма учтиво изобразил поклон. «Разрешите представиться. Ростовщик Джедди Пинбоу, хороший знакомый вашего соседа, господина Граута. Пришел к нему записаться, если такое возможно». Пристальный сканирующий взгляд эльфийки прошелся по фигуре гостя с ног до головы. И пусть Пинбоу ниже ее на полторы головы... «Не сочтите за грубость», — несколько смущенно произнесла леди. «Но мне кажется, эта одежда вам мала». «Правда?» — лицо ростовщика разве что не сияло. «Вам тоже так кажется? Я уже 3 недели замечаю, что с каждым днем становлюсь все выше». Пинбоу, сглотнув, отвел взгляд. Глаза сияют, мужчину едва заметно трясет от нахлынувших эмоций. Доносится из уже опустевшей бочки, но гость этого не слышит. «Я расту, понимаете?» Мужчина робко улыбнулся. «Снова начал расти после знакомства с господином Граутом. 8,5 сантиметров за 4 недели. Штаны едва налезают, рубашка жмет в плечах. Постоянно приходится менять обувь. Я хочу знать, не прекратится ли это? Или, что хуже, не стану ли я прежним? Леди Бианиэль, запишите меня, пожалуйста, на любую дату, за любые деньги!» В этот момент снова раздался скрип двери, ведущей из цветочной лавки в дом Оруэлла. На пороге стоит... «Господин Граут!» — с неописуемым букетом эмоций воскликнула эльфийка. «Вы вернулись из стены!» Целитель суровым взглядом посмотрел на Альфи, кивнул Пинбоу, но на Годунова даже не взглянул. «Вернулся, леди Блоссум». Улыбаясь, Граут вдыхает полной грудью. «Признаться, жутко соскучился по запаху дома. Мне бы сейчас позавтракать». Донеслось из бочки рядом с Максом. Целитель, хмурясь, заглянул в бочку. «Братан!» — доносится со дна. «Валера!» Целитель, радостно заорав, сам сунулся в бочку, вытаскивая оттуда булыжник, покрытый пивной пенкой. «Да ты ж мой любимый алканавт! Я тебя звал 200 раз! Собирался уже спонсировать строительство храма камню!» Граут без стеснений прижимает к себе бровастую каменюку, как чуть ли не самое дорогое в мире существо. «О, древние мне в печень!» На глазах целителя от счастья выступили слезы умиления. «Как же я по тебе скучал, дружище! Только что был на задании стены, где пригодился бы черепокрушитель вроде тебя!» «Знаю!» — Валера расплылся в довольной улыбке. «Батя мне показывал картинки. Сказал, надо к тебе в отпуск сплавить, то есть отпустить. Три гномии цивилизации почти спились за время, пока я бате помогал». После услышанного Граут заржал в голос. Честно, по-доброму и открыто. Льющаяся из целителя власть вырвалась наружу, отчего стекла в окнах задрожали. Валера тоже захохотал. Бионель почудилась, как дом... Нет, вся улица, а то и весь Тион мелко задрожали, резонируя с хохотом бровастой каменюки. Стоящий в углу Альфи, выпучив глаза, казалось, перестал дышать. Пинбоу изумленно замер. Сидящий за столиком в углу Годунов становился мрачнее с каждым вдохом. «Шшш!» — целитель прикладывает палец к губам. «Валера, не пугай соседей! Мне... Точнее, нам с тобой тут еще жить!» Еле сдерживая смех, Граут добавил. «Споить три гномии цивилизации! Слушай, теперь как-то стыдно рассказывать о моих приключениях. Подумаешь...» Целитель вдруг притих и обвел взглядом людей, находившихся в цветочном магазине. «Расскажу потом». «Хе-хе-хе-хе», — тихо ржет булыжник. «Босс, с милейшей за прилавком это ты хорошо придумал. Можно я с ней еще немного посижу? Она меня бесплатно пивом поит». На сказанное Граут закатил глаза. «Ну да, пьющий булыжник, горе в семье». Эльфийка от услышанного сразу надулась возмущенно. «Я думал, ты на метр выше», — мрачный Годунов произнес, не поднимаясь из-за стола. «И молнии из задницы метаешь». Граут с усмешкой взглянул на гостя. «А я-то думаю, что мне ходить мешает? Да еще и враги мрут, как мухи». «Ученик один», — Борис фыркнул. «Не солидно для того, кто зовет себя лучшим целителем Нижнего города». Альфи вмиг побагровел лицом, весь подобрался, готовясь к драке. Но Граут в предостережении поднял руку. «Во-первых, я сам не зову себя лучшим. Ищи таких в другом месте. Во-вторых...» Целитель щелкнул пальцами, и что-то в нем неуловимо изменилось. Бионель это скорее ощутила, чем увидела глазами. «Так лучше?» Граут с усмешкой глянул на гостя. «Намного!» Годунов, поднявшись из-за стола, тут же склонил голову. «Прошу прощения, мастер!» «Не хотел вас задевать словами, но с рангом ученика один. Вы, как целитель, смахивали на шарлатана. Но теперь, видя перед собой уже ветерана, два, я понимаю, что свой реальный ранг силы вы умело скрываете от всех. Такому обалдую, как я, не понять, зачем так делать. Я, в общем-то, пришел по делу». Стоявший за спиной господина Граута старый Альфи, выпучив глаза, беззвучно шептал. «Ветеран? В смысле, тот самый ветеран? Два? Меньше, чем за месяц от пробуждения?» Взгляд Бионель зацепился за удивление, выступившее на лице Пинбоу. Говорящий камень, вернувшийся из стены целитель, ранг, поднятый по щелчку пальцев. Ряд удивительных событий, казалось, заставили ростовщика забыть, зачем он вообще сюда пришел. В следующий миг случилось сразу два события. Из-за спины Граута вышел броненосец. Зверек размером с футбольный мяч, едва перебирая лапами, искал, где бы ему лечь. Да и взгляд такой, будто продолжением фразы было «лечь и умереть». В глазах мука, на панцире следы от губной помады в виде множества пережитых поцелуев. «Так!» Брови Валеры поползли вверх при виде броненосца. «Кажись, у меня тут Юнга появился! Слышь, салага, иди сюда! Сюда, я сказал! Сейчас объясню, как следует приветствовать старших по званию на судне!» Затем брякнул колокольчик над дверью. В гнездове Блоссум вошел мужчина. На голове кепка с коротким козырьком, во рту зубочистка, дешевый пиджак в клетку, джинсы и туфли такие... Бионель отвернулась, сдерживая отвращение. «Ты, что ли, Макс Граут?» Незнакомец достает из кармана фото из больницы, сверяет картинку со стоящим перед ним мужчиной. «Ну да, ты. Морда та же, только без бинтов на башке. Манатки в руки и на выход. Босс Филиппе желает тебя видеть». Секунды три Граут в легком шоке смотрит на незнакомца. «Кто-кто меня желает видеть?» — спрашивает, поворачивая голову, будто ему послышалась откровенная бессмыслица. «Босс Филиппе! Если хочешь вести дела в Нижнем городе, ты обязан его знать!» Мужчина в дверях сплюнул на пол. На пол гнездовье Блоссум. В груди эльфийки заклокотала ярость. Бионель, пожалуй, впервые в жизни захотелось испепелить человека взглядом. Но целитель отчего-то успокаивающе поднял руку. «Без глупостей, Граут!» Незнакомец качнул головой, указывая на улицу. «Иначе мои парни дотащат тебя к боссу в помятом ви...» Булыжник в руках целителя вдруг довольно загоготал. «Хе-хе-хе! Желает тебя видеть! Хе-хе-хе!» «Валера!» Целитель, сглотнув, сделал пару шагов и положил бровастый булыжник на витрину. «Посторожи дом. Мне надо отойти и поговорить с этим неосторожным джентльменом». Покопавшись в карманах брюк, Граут вытаскивает нож, похожий на переделанный металлический палец. Затем быстро внедряет в него сгусток энергии. Вокруг эльфийки и прилавка сразу появляется какое-то шаровидное плетение. «Сфера тишины». Целитель, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, быстро закатывает рукава. «Бионель, вы лучше тут постойте. За пределы сферы не выходите. И дверь пусть будет открыта. Не хочу, чтобы грязь размазалась по полу». «Хе-хе-хе!» Странный смех Валеры становится все страшнее. Булыжник буравит взглядом незнакомца, стоящего в дверях. Произнесенные целителем слова этот бандит явно не услышал. Граут немедля выходит из цветочной лавки. Положение из-за прилавка оказалось неудобным. Бионель не видит, а теперь и не слышит то, что происходит за настежь открытой дверью. Стоявшие поближе к двери Джедди Пинбоу, Альфи и Годунов вдруг все разом отпрянули от прохода, но взгляд не отвели. Все трое что-то там увидели. Глаза ростовщика стали размером с блюдце. Мужчина даже прикрыл рот ладонью, сдерживая не то крик, не то поток ругательств. Старый Альфи, трясущийся рукой, перекрестился и, видимо, помянул бога Иссу. Годунов, судя по движению губ, матерится, не переставая. Но, как и двое других мужчин, взгляд не отводит. «Хе-хе-хе!» Валера гогочет под сферой тишины рядом с эльфийкой и ее прилавком. «Желает тебя видеть! Хе-хе-хе! Это ж надо такую чушь сморозить аристократу, да еще гостям, находящемуся в чужой стране!» 3 минуты, 5 минут. Дверь в цветочный магазин все еще открыта. Трое мужчин на входе о чем-то переговариваются, но Бионель их не слышит. Сгорающая от любопытства эльфийка с сомнением смотрит на нож-артефакт. «Эх, вдруг я его случайно задену, и он, упав, перестанет работать». Но тут в открытой двери показалась фигурка Тия, мелкой рыжей девчушки. После лечения глаза у господина Граута дитя расцвело характером и стало местным подростком-заводилой. Тия замерла в дверях. Обернувшись, мельком глянула на то же, на что неотрывно смотрят трое мужчин. Шокированно захлопала глазами, затем деревянной походкой подошла к прилавку. «Что там вообще происходит?» Бионель, вытянувшись, пытается разглядеть порог их магазина. «Там господин Граут!» Тия три мучительно долгие секунды собирает мысли в кучу. «Дяденьку в тетеньку превратил!» Девчушка хлопает глазами, пытаясь осознать увиденное. Ее детский мозг пасует, на глаза сами собой наворачиваются слезы. Иногда лучшее решение — это просто зарыдать. Раздается плач. «Что?» — Бионель удивленно хлопает глазами. «Что он сделал?» Появившийся в дверях целитель той самой кепкой с коротким козырьком стирает с пола плевок, после чего швыряет тряпку на улицу. Дверь за его спиной закрывается сама собой. Граут быстрым шагом подходит к Тиа и щелкает пальцем над самым ухом. Ребенок мгновенно обмякает, падая в руки целителя. Когда очнется, ничего не вспомнит. Дитя аккуратно кладут на пол. «Вы того мужчину?» Бионель с трудом выдавливает из себя слова. «Предупреждение для всего Тиона». Целитель, улыбнувшись, качает головой. «Мой дед глаза назад натягивал. В прямом смысле, поверьте на слово. Развидеть подобную картину довольно сложно. Парочке вербовщиков он поменял пол. Только после этого его, как целителя, перестали доставать различными предложениями вступить в чей-то род. Бионель удивленно хлопнула глазами, не в силах произнести ни слова. «Что? Какие еще глаза? Куда-куда он их натягивал?» Целитель же, сделав глубокий вдох, раскатал обратно рукава рубашки. Затем, отключив сферу тишины, повернулся к трем замершим мужчинам. «Ну-с, мои навыки вроде еще не заржавели. Кого из вас будем лечить первым?» Глава 20. Соревнования для капитана. Тион, столица Аквитании. Гнездовье Блоссум, район Нижний Город. Целитель, сделав глубокий вдох, раскатывает обратно рукава рубашки. Отключив сферу тишины, поворачивается к трем замершим мужчинам. «Ну-с, мои навыки вроде еще не заржавели. Кого из вас будем лечить первым?» «Бум!» Продолжая хлопать глазами, Бионель обернулась на шум. Валера, спрыгнув с прилавка, в два счета оказался около зацелованного броненосца. Измазанная губной помадой зверюшка крутилась у ног хозяина. «Клац!» Бровастый камень зубами схватил зверюшку за хвост и потащил в сторону подсобки. «Отойдем, малой!» — булыжник процедил сквозь сжатые зубы. «Старшина Валера тебя уму-разуму научит! Это же какая наглость! Войти в помещение и первым не поприветствовать старшого!» Броненосец, воинственно сверкнув глазами, стал когтями полосовать тащащий его за хвост булыжник. Вспыхнула странная серая аура зверька. Вот только... «Хе-хе! Щекотно!» Валере было наплевать. Мужчины молчат, не отвечая на заданный вопрос. Граут хмурится, поворачивает голову на шум. «Валер, зверек зовется Пинг-Понг. Он антимаг и прямой отпрыск матери чудовищ». «Хе-хе! Зовется!» Довольно скались, Каменюга затащила Пинг-Понга в подсобку. «Право хоть как-то называться салаге надо еще заслужить!» «Но ничего, это мы поправим!» Упираясь лапами, Пинг-Понг оставляет за собой глубокие борозды в дощатом полу. Валера двигается к цели так, будто и не чувствует потуг матроса. Наконец, дверь в подсобку закрывается с хлопком. Из-за преграды сразу раздается шум возни и чей-то басовитый голос. «Ну что, салага, начнем с изучения корабельного устава. Ты где служил? Звание и должность капитана? В какой военно-морской части?» Так и не получив ответа, Граут вздыхает тихо. Затем поворачивается к Бионель, притихшей от потока странных событий. «Список пациентов». Он требовательно протягивает руку. «Тех, кого отмечу, надо обзвонить и пригласить сегодня в любое время до конца рабочего дня. Я буду дома. Если кто-то из пациентов не успевает, пусть приходит завтра рано утром. Когда я потом снова буду вести прием, пока не ясно. График на ближайший месяц намечается довольно плотный». Получив несколько листков заметок, Граут пробегается по ним взглядом. Одним ставит плюсик, другим — звездочку, третьим — знак «равно». «Первых и вторых» — целитель протягивает Бионель листки обратно. «Обзвоните в первую очередь. Это срочные пациенты и те, кому кроме меня вряд ли кто-то сможет помочь. Тех, кто со знаком «равно», пригласим отдельно через 3 дня. Уведомьте их заранее. Судя по описанию, это одаренные с проблемами в развитии. Лечение каждого такого случая индивидуально. Как и договорились, 10% за лечение каждого пациента отходит семейству Блоссум». Бионель кивает, в сознании пустота. «Валера, броненосец, мужчина-женщина, заснувшая Тия». Слишком много всего случилось за последнюю четверть часа. Целитель снова поворачивается к трем мужчинам. «Господа, пройдем ко мне в дом. Не будем смущать своим присутствием эту прекрасную эльфийскую леди». Уже направившись к двери, ведущей из цветочного магазина в дом Оруэлла, целитель остановился и задумчиво произнес. «Собачью дверцу в двери проделать или не надо? Пинг-понг, зараза, хоть и брыкается, но уж слишком падок на красивых женщин». Последнюю фразу Бионель приняла на свой счет, отчего густо покраснела. Весь первый этаж дома Оруэлла выполнен в европейском стиле. Одна огромная гостиная, растопленный камин с парой кресел и кухня, соединенная с основным помещением. Здесь нет комнат как таковых. Туалет и выход на крохотный задний двор можно не предоставить.